Завтрашние газеты тоже нужно будет просмотреть, — подумал Сидни. Странно, что с Низами не позвонили. Но они, наверное, решили предоставить все полиции. Едва он добрался до дома, как ему позвонили. Мужчина представился корреспондентом Daily Express и спросил, может ли он приехать повидать Сидни. Звонил он уже из Бликом-Хита. «Извините, но сегодня не получится», — сказал Сидни. «Да и завтра, пожалуй, тоже». Репортер был настойчив. «Если вы невиновны, мистер Бартлиби, а я лично в этом не сомневаюсь, благожелательная статья в популярной газете пошла бы вам на пользу. Daily Express хотела бы первой...» Мне нечего добавить к тому, что я сообщил полиции. «Если вы позволите мне высказать свое мнение, сэр, вы оказались в очень неприятном положении. Я весь день провел с полицейскими, ведущими поиск тела». «Тогда у вас должно быть достаточно материала, чтобы написать репортаж». «Скажите хотя бы, что вы думаете по поводу смерти вашей соседки?» Сидни положил трубку. На следующее утро с позаранку он отправился в Бликом-Хит за свежим номером Daily Express. Несмотря на ранний час, в лавке было трое посетителей, которые откровенно пялились на него, пока он расплачивался с продавцом. Сидни знал всех этих людей в лицо и обычно здоровался с ними, но сейчас об этом не могло быть и речи. И хотя одна из женщин натянуто улыбнулась ему, он догадывался, что она при этом думала: «Убийца! Труп твоей несчастной жены ищет полиция. Джек-потрошитель из Бликом-Хита». Газету он раскрыл уже дома. Репортер подробно описывал, как врач миссис Лилибэнкс отказался констатировать естественную смерть, потому что состояние здоровья моей пациентки не внушало мне особых опасений, несмотря на перенесенный ею не так давно инфаркт. Она не могла упасть замертво просто так, без какого-то внешнего воздействия. Поиски трупа Элис Бартлиби продолжаются уже 64 часа, но пока не дали результата, — заключала газета. Остаток дня Сидни провел за работой. В среду он поехал в Ипсвич, оставил машину на платной стоянке, снял со счета в банке 20 фунтов и поездом отправился в Лондон. С собой он взял только дорожную сумку, которая принадлежала Элис, но была не настолько дамской, чтобы выглядеть нелепо в руках мужчины. Он рассчитывал провести вне дома дня 2 или 3. Только добравшись до Лондона, он сообразил, что забыл позвонить Броквею, и решил исправить ошибку. Инспектора он не застал, но его ждало следующее сообщение: зайти в полицейский участок на Кинг-стрит в Брайтоне и спросить мистера Макинтоша. «Подходящее имечко для полицейской ищейки», — подумал Сидни. «А мистер означает, что ищейка еще и высокопоставленная». Автобусом Сидни доехал до вокзала Виктория. Он не спешил. Какая разница, где искать Элис? На пляже после обеда или в одном из ресторанов вечером? Да и не верилось ему, что Элис обосновалась в самом Брайтоне, где, как ей должно быть известно, ее разыскивает полиция. Узнав на вокзале, что до отхода следующего поезда еще есть время, он позвонил Алексу, нет ли каких новостей. «Что ты делаешь в Лондоне?» — первым делом спросил тот. «Я на пути в Брайтон, чтобы принять участие в поисках Элис. Слышно ли что от Пламера?» «Все отлично. Сегодня утром пришел ответ. Они покупают наш товар». «Прекрасно. Сколько платят?» 800 фунтов за каждый сценарий». «Гонорар средненький. Но я не жалуюсь». «Надеюсь, ты продолжаешь работать как проклятый?» «Как каторжник на галере. Но мне нужно поговорить с тобой серьезно. У тебя как со временем?» «Плохо. Скоро отходит мой поезд. О чем разговор?» «Да все о том же. Это история с полицией. Это чудо, что с Пламером все закончилось благополучно». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Сидни, хотя уже догадывался. «Твое имя на сценарии. Что, если ты угодишь за решетку?» Можешь не беспокоиться, до этого не дойдет. За подозрения не сажают.